Добрый день, дорогие радиослушатели. Добрый день, дорогие радиослушательницы. Мы вас приветствуем на кухне Кришны. Да, Ниргуна Девидаси. И Бхакта Володя. Ниргуна, вы знаете, вот когда смотришь на обилие овощей, зелени... Ты имеешь в виду те, которые я сегодня принесла? Да, естественно. Вот сумку, я на них смотрю и смотрю. И вы знаете, вот я так думаю, вот как-то вот не хочется, чтобы вот как-то долго их варить. Они такие красивые, такие вкусные сами по себе, что ничего не хочется из них вот особо такое мудрёное делать-то. Да, в твоих словах есть, конечно, доля истины. И к тому же, ты знаешь, вот, да, вот то, что варёное, это вот в индийской кухне не считается варёным. На самом деле индийская кухня подразумевает под варёными тогда, когда овощи тушат или зажаривают в масле. А-а-а. Тогда это считается варёным. А всё остальное – это сырое. Сырое, и понятно. Сегодня, да. Но мы сегодня, я думаю, все-таки с тобой действительно можем и не варить, можем придумать что-то такое без варенья. Без варенья. Ну, очень интересно. То есть давайте салат, может быть, какой-нибудь сделаем, а? Ниргуна, вы знаете, вот я, к сожалению, доел вот тот майонез, который мы делали из цветной капусты. Я вот тёр, потом с майонезом. И такой майонез безличный. Я тёр капусту. А потом с майонезом это все. А, цветную или обычную? Да, нет, цветную капусту. А, да, это действительно, говорят, очень вкусно. Вкуснее, необыкновенно. Но мы в прошлый раз делали, только немножко обваривали. Да. И даже сырой вкусно. Сырой вкусно был очень. Ну, вот я его весь съел, но он так мне понравился. Ну, ты не огорчайся, мы сейчас что-нибудь придумаем без майонеза. Существует очень много других заправок. И даже без заправки, такой вот масляный и молочный, в общем-то, салаты сами по себе довольно вкусные. Вот передо мной символ. Более две такие замечательные книги. Книга Курмы Даса и вот книга Рампхура Девидаси. Сейчас мы с тобой что-нибудь найдем. Ну, вот, например. Так, что например, вот у Курмы Даса. Смотри, какой красивый, замечательный салат, который называется салат бомбейский из цветной капусты. И Курма Дас... какая красивая картинка. Да, и вот Курма Дас, да, говорит, что этот салат... Называют очень интересно охлажденный кашимбер, и он популярен в тропической части вот запада Индии, ну как раз вот там, где Бомбей. Бомбей, да-да-да. Да, и подается этот салат с чашкой свежего йогурта. А есть ли у нас йогурт? Йогурт сейчас посмотрим, откроем наш холодильник. О, сколько у нас йогурта навалом. Да, ну и отлично. Хорошо, еще остался. Хорошо, что да. ты с салатом не съел. Ведь на самом деле йогурт годится и как заправка к салату. Мне кажется, большие способности, но не такой степени. Ну да. И вот этот салат еще подается не только с йогуртом, но и с... индийским хлебом, чапати, пури или паратхой. Угу. В общем, это индийский салат. Да. И делается он быстро, и мы можем его сейчас приготовить. И для этого нужно все-таки цветную капусту ошпарить все-таки вот немного в горячей воде. Курма Дас рекомендует буквально обварить в течение одной минуточки. Это называется бланшировка. Вот так, как мы поступаем обычно с помидорами для очищения шкурки, угу, мы просто окунаем в кипящую воду. Но сначала ты все помой. И вот пока вода у нас закипит, мы все это и проделаем. А я пока продиктую рецепт. Да-да-да. По рецепту Курмы Даса для этого салата требуется цветная капуста, как я уже и говорила. Половина среднего кочана. И эту цветную капусту, естественно, разрезают на очень-очень маленькие соцветия. Но разобрать на очень-очень маленькие соцветия нужно, конечно, после того, как мы обварим ее. А вначале можно разделить и на большие соцветия. Вот сейчас, Володя, как раз ты этим и займешься, а я буду диктовать рецепт дальше. Кроме цветной капусты, нужно будет немного сухой арахисовой крошки. Для этого нужно заранее обжарить арахис, ну, его измельчить. Я это делаю обычно в каком-то тряпичном мешочке. Как всегда, в старом из почёток, знаю я вас. Да, вот. Но можно это делать каким-то другим способом, в миксере там или где-то еще, кто как приспособится. В миксере из почёток. Итак, сухого обжаренного арахиса, то есть арахисовой крошки, потребуется всего четверть чашки, всего 60 миллиграмм. Понадобится также кокосовый орех, а лучше всего также готовая свежая кокосовая крошка. Это 1/3 чашки или 85 миллиграмм. Готовая крошка продается в киоске при храме. Недорого и вполне доступно для каждого. Вы купите пакетик с этой крошкой, и вам пригодится не только для салатов, но можете добавлять и в другие блюда, в сладкие, допустим, блюда или к выпечке. Диктую рецепт дальше. Понадобятся, конечно же, специи, такие как вот чили. Ведь это индийское блюдо, и салату надо обязательно придать остроту. Свежих зеленых чили, мелко-мелко нарезанных, но перед этим очищенных от семян, понадобится 1 столовая ложка, 20 миллиграмм. Салат получится довольно-таки острый, и у кого желудки нежные, вы можете уменьшить эту порцию или исключить, заменив каким-то более мягким перцем, ну, черным, допустим. Дальше по рецепту соль. 1/2 чайной ложки. По рецепту также есть и сахар. Лучше всего, конечно, использовать коричневый сахар. Его нужно 1/2 чайной ложки. Столько же, сколько и соли. Очень легко запомнить. По 1/2 чайной ложки. Понадобится также свежий лимонный сок. 2 чайные ложки или 10 миллилитров. Вот отожми сейчас, Володя, как раз и сок заодно. Сейчас мы сделаем сок. И свежая зелень. Нарезанная свежая зелень кинзы. 2 столовые ложки понадобится вот нашинкованных листиков, 40 миллиграмм. 2 столовые ложки зелени. Итак, вот мы обварили нашу капусту. Сейчас, Володя, давай быстренько разберем по соцветиям. Угу. На маленькие-маленькие соцветия. Маленькие-маленькие сколько? Можешь помочь себе ножом. Ножом. Да, можно. У основания. А вот это вот то, что ближе кочерышкам, можно мелко просто порубить или на терочке потереть. Угу. Вот. Ну и рекомендует Курмадас этот, вот эту капусту промыть и охладить под струей холодной воды. Буквально, буквально очень быстро. Осушить. И затем положить в большую какую-то чашечку. Большую чашечку? Кофейную? Да, нет, большую миску я имею в виду. Под чашкой он имеет большую такую емкость, которой салат обычно делает в большой миске какой-то. Или большой чашки. Как хочешь. Можешь большую кастрюлю использовать. Угу. И все смешаем. Очень хорошие салаты. Здесь очень быстро все приготавливается. Главное нарезать, как и в любом овощном блюде. Угу. Аккуратно помыть, все нарезать, нашинковать. И все вместе соединить. Вот в чем прелесть салата. Да, вот это вот именно вот процесс соединения вот этих разрозненных компонентов. Компонентов, да, потом, да, вот это очень интересно. Да. Итак, вот сейчас, Володя, все-таки, да, мне кажется, вот эту стружку немножечко-немножечко не мешало бы ее обжарить. Давай на сковороде ее чуть-чуть посушим. Посушим, чтобы она у нас такого была слегка-слегка бежевого цвета. Бежевого. Все-таки орехи хороши, когда они слегка-слегка вот дают, точно, да, слегка поджаренные. Это относится не только к арахису, но и еще и к другим орехам. И вот сейчас все перекладываем в так мисочку. Вот ты дорежь вот эти вот качанчики. Вот еще чуть-чуть, да? Тебе осталось. Вот. Все это пойдет туда. Как раз вот, я бы даже сказал, побежит. Цветной капусты, я повторяю, нужно половину среднего кочана. Итак, вот все соединяем, и получится у нас замечательный такой салатик. Хорошенько перемешаем его, соединим. К этому салату, вот как дополнение, идет лимонный сок. Идет. Лимонный сок и йогурт. Йогурт подается в отдельной чашечке, Володя. В отдельной чашечке. Да, вот ты вот для Кришны сразу налей в отдельную чашечку йогурта. Так, как нам советует наш шикша-гуру Курмадас. Кулинарный шикша-гуру. Кулинарный шикша-гуру, да. И теперь, Володя, да, нам пора приступать к второму салату. По-моему, мы уже все сделали. Видишь, как быстро. Да вроде бы 5 минут и не прошло. Вот. Да, вот. Не прошло. Мы с тобой вдвоем, поэтому мы уложились быстрее. Вот. Ну, у нас, как всегда, четырехрукая форма, правильно? Ну да. Мне остается напомнить, что этот рецепт рассчитан на 6 персон. Ну, для тех, у кого большой аппетит, может быть, для 4 человек. Ну, и другой салатик. Вот какой бы нам с тобой сделать? Давай откроем книгу Рампхора Девидаси. Давайте откроем. Открыли. У нее тут очень много салатов. Ну, мне нравится, мне вот этот нравится салат. Спинач-салат. Какой спинач? Это шпинат. Это шпинат. Я по-английски плохо. Или на каком? На английском? Да, на английском. Это шпинат, Володя. И очень простой салатик. Мы его тоже быстро сделаем. Можем сделать быстро. Но почему нет-то? Да. Здесь есть рецепты Райт. Ну, мы их давали уже. Райта – это жидкий салат. Угу. Я его давала, и, по-моему, даже несколько вариантов. Райта с томатами, с картофелем. Вот, есть салаты. Но мне вот нравится все-таки действительно вот этот салат из шпината. Тем более, что у нас есть шпинат. Ну, вы принесли? Да, надо использовать. Да, надо использовать. Не пропадать же хорошему продукту. Тем более такому дефицитному. Шпинат у нас вообще-то не везде произрастает, его не очень культивируют в нашей полосе, но при желании достать можно. Очень полезен, много витаминов и очень вкусный в салатах. И на вид красиво. Да, красиво. Вот единственное, что эти листики, они немножко толстоваты. Их бы тоже не мешало бы обдать кипяточком. Посмотри, у нас там кипяточек остался. Есть. Знаешь, этого не рекомендуют. Нет, хотя рекомендуют, да. Вот. Рампхора Девидаси, давай-ка мы, действительно, она это пишет, нужно обдать горячей водой шпинат. Ой. Они должны стать мягкими, ну, немножко помягче эти листики. Угу. И затем ты пока это будешь проделывать, так, и резать эти листики, я сейчас продиктую рецепт. Давайте. Итак, салат из шпината по рецепту Рампхора Девидаси. Свежего шпината, нарезанного, 4 чашки. Я так думаю, что эта порция рассчитана минимум на 6 человек. 2 чашки йогурта. Ну, йогурта у нас хватит, как ты сказал. Ой, йогурта навалом у нас. Салатик тоже будет такой жидкий. Давайте я дальше буду сам диктовать рецепт. Итак, 1 teaspoon cumin seed dry roasted and ground, 1/2 teaspoon garam masala, 1/4 teaspoon black pepper и 1 teaspoon salt. Ты, кажется, пропустил cumin seed. Итак, я перевожу. Cumin seed, и это первое было. Да, 1 чайная ложка семян кумина, обжаренных. Так, и размолотых. Дальше, половина чайной ложки гарам масалы, 1/4 чайной ложки черного перца и 1 чайная ложка соли. Повторяю весь рецепт. 4 чашки свежего шпината, 2 чашки йогурта, дальше 1 чашка семян кумина, обжаренных и помолотых. Половина чайной ложки гарам масалы, это смесь пряностей, 1/4 чайной ложки черного перца и 1 чайная ложка соли. И вот, заглядывая вперед, все-таки я вижу, что здесь написано выход 3 больших чашки салата получается. Я-то думала больше. Итак, мы с Володей ошпарили листики шпината, он уже успел их порезать, и нам ничего не остается, как все перемешать. Семена кумина у нас уже готовые, размолотые семена кумина, готовый йогурт, который, конечно, мы делаем заранее, гарам масала и черный перец. И вот соли немножечко. Мне кажется, все-таки маловато, одна чайная ложка на три больших чашки. Ну, лучше не досолить, чем пересолить. А там будет видно. Но зато здесь очень много, да, пряностей. И говорят, что если вы применяете пряности, виды пряности хотя бы больше трех, то вообще, говоря, солью даже можно не пользоваться. Это как главное начать служить Кришне, а там видно будет. Да. Так и здесь. Итак, вот такой рецепт, и мы уже все сделали. Леди and джентльмены. And dear devotees. Итак, дорогие друзья и дорогие преданные, вот такой рецепт дает нам Рамхуру Деви Даси. Это ученица Шрилы Прабхупады, замечательная преданная, которая имеет большой опыт в приготовлении вегетарианских блюд по традиционным рецептам. И вот рецепты, которые сама она опробовала. И вот еще также она делится опытом приготовления соусов к салатам, салатных соусов, салат дрессинг. Вот. И сейчас я вот дам, ну, хотя бы парочку из этих соусов, которые вы можете применять на своей кухне, когда будете готовить, естественно, салатики. Ниргуна, вы как кулинарный факир, прям вытаскиваете рецепт за рецептом. Ну что ж, действительно, мы еще не волшебники, но еще учимся, кое-что имеем. Итак, это вот... ситхи, Ниргуна, это ситхи. Но с нет. Этим нужно смириться. Ну ладно, ладно, считай, что это ситхи. Итак, вот один из рецептов, который нам дает Рамхуру Деви Даси. Это арахисовый соус. Ой. Одна чашечка растительного масла. Половина чашки лимонного соуса. Затем соль и сахар. Соли. Одна чайная ложечка. Сахара 2 чайные ложечки. И 1 столовая ложка вот арахисовой крошки, естественно, ой, обжаренной. Ой, вкуснятина. И метод приготовления очень простой. Просто смешиваются компоненты и добавляются в салат. Вот и весь соус. Потом предлагают Кришне и съедаются. Ну, естественно, самое главное, это предложить Кришне и готовить с любовью для Кришны. With great love for Krishna. О, ты совсем уже стал иностранцем. Боюсь, что тебя не поймут. Но хорошо, что мы об этом говорим очень много. На санскрите, на санскрите не знаю как. А по-русски это с большой любовью для Кришны. Да. Здесь есть в этой книге еще много других рецептов, соусов. Ну, я думаю, что мы остальные дадим в других передачах. Конечно, надо же потихонечку, постепенно. Да, а то что-то очень много. Да. Могут не запомнить, и главное, что не освоить. Здесь самое главное — не пересолить. Ты прав, как всегда. И, Володя, вот второй салатик мы сделали. Да. И вот во вторую чашечку для Кришны аккуратненько все переложи. Угу. И ты умеешь очень красиво украшать. Тем более, что у нас есть сегодня чем украсить. Столько ярких, таких, да, красивых овощей. Поле ты как художник сейчас себя проявишь. Масляные краски сейчас. Да. Смотри, не переборщи красного цвета. Так. Вот. И главное, не забудь. Не забудь воду. Вода должна всегда присутствовать на подносе. Вдруг Кришна захочет пить. Так. Хотя, в общем-то, вода, так, она еще. Сейчас. Вот это положим. Еще вот Кришна говорит: я вкус желтеньким. Воды. Да. Желтеньким. Так, зелененьким. Листиками салата. Салат сейчас. Зеленью можно украсить. О, лепота. Лепота. И главное, не забудь еще листики туласи. Так, туласи. Да, туласи. Но это мы в конце сейчас, еще секундочку. Так. Вот в конце, а иногда можно и забыть. Сейчас, секундочку. В первую очередь туласи надо положим. Листик туласи. Без туласи, туласи, да? Нет преданности. Это замечательное растение. Деревце характеризует преданность Кришне. Ой, красиво-то как получилось, Ниргуна. Ну вот и теперь самое время предлагать. Да. Давай, доставай колокольчик. Колокольчик, вот колокольчик. И звони, пожалуйста, и будем читать по традиции Маха-мантру. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари, Хари. Итак, мы предложили пищу Кришне. Должно пройти минут 10-15 для того, чтобы Кришна вкусил наше подношение. Ну, а в это время, конечно, хорошо почитать мантру, попеть мантру, послушать мантру или почитать Бхагавад-гиту. Да. Это никогда не лишнее. Или убрать вот в холодильник эти овощи, которые мы все выставили. Не, лучше теперь уже не использую. Мантру интереснее читать Иргуна. Вообще, конечно, к моменту предложения должно уже быть все очень чисто на кухне. И мы должны думать о том, чтобы доставить удовольствие прежде всего Господу. Ведь на самом деле приготовление пищи – это не главная цель на нашей кухне. Главная цель – удовлетворить Кришну. Такое обилие вот, овощей – это вообще прекрасно, конечно. Замечательно. Это доставляет радость, особенно если ты натуропат. Да, я натуропат, большой натуропат. Представляете, не нужно ни мяса есть. Да. Ни яиц, ни рыбы. И все такое свеженькое, красивенькое, зелененькое, желтое. И тело твое здоровое. Здорово. Вы знаете, вот когда я перешел на вегетарианский образ жизни, просто я полегчала. Да, действительно. Во всех смыслах, и в материальном тоже. Да, достоинств натуропатии не счесть. Не счесть. Но. Да. Но. Есть в нем недостатки. Недостатки? Да. Какие же? Какие же? Но ведь знаешь, кто самый такой лучший натуропат? Да. Как ты думаешь, кто? Вы. Нет, я думаю, что это попугай. У него в природе заложено есть только растительную пищу. Вот. Ну, то есть просто натуропатом может быть и животное. Да, не подвиг, не подвиг. Вегетарианство это не подвиг, понимаешь? Не подвиг, нет. Главное все это предназначать для Кришны. И покупая вот это уже подвижничество. Нет. Предлагать Кришне. Уже подвиг. Нет, это как раз преданность, это вот развитие бхакти. Вот. И когда ты покупаешь капусту, ты должен думать о том, не как это вкусно, и как это будет хрустить в себя на зубах, а вот понравится этот Кришне, как этот это качан будет капусты. Хрустить на зубах у Кришны. Да. Понравится ли ему это или нет? Итак, о достоинствах безубойного питания в музыкальной форме. Каждое животное едой наслаждается. Когда оно на свет, как и ты, появляется. Бывает и вкусно питается. Семью ли кормит, детей ли растит. Но в теле душа при этом спит. Ты столько на свете уже рождался. В людей и зверей много раз превращался. 100 раз по вселенной уже кувыркался. Ты был и травинкой, и был мотыльком. И вот человек ты. А что потом? Что же потом? Что потом? Что потом? Как птицы крылья нужны для полета. Разум нам дан, чтобы уйти от гнета. От мая бежать, кому охота. Понять, осмыслить свое назначение. Нужно ли в мире смертей рождения? Нужно ли в мире смертей рождения? Тебе, человеку, дан разум сейчас. Возможно, что это единственный шанс. А жизнь человека тем хороша. Чтобы понять, ты не тело, душа. Первый урок Бхагавад-гиты. Do you not, this is body. Ты не есть это тело. Кем только ни был и кем не рождался. Ты тысячи жизней для тела питался. Ты столько видал в кругах рая и ада. Но вряд ли вкушал ты Махапрасада. Прасад — это милость, что Богом дана. Что ешь не от Бога, дает сатана. Себя ублажая, накормишь беду. Так выбери сам, предлагать ли еду. Выбери сам. Новое поколение выбирает прасад. Душа заспалась в тисках ведьма Май. Сейчас ее быстро сна растолкаем. Увидишь, как станет она ликовать. Ой, здорово. Когда все для Кришны начнешь предлагать. И изо дня в день поступанец станешь так. Будет и в доме духовная чаша. Согреет теплом и божественным светом. Даже зимой будет все как летом. Прасад — это милость, не только еда. Господь освящает ее всегда. Направит и тело на промысел Божий. Прасад — он духовен, на Бога похожий. Кришне, направьте свое умение. В этом души предназначение. Земля расцветет тогда пышным садом. Готовьте же с нами. Кришна, прасадом. Молодое поколение выбирает просад. Готовьте с нами салат из шпината и готовьте с нами бомбейский салат. Да, и это будет потрясающе, неимоверно вкусно и замечательно. Володя, я думаю, что время, которое было выделено для вкушения просада Кришне, наверное, уже подходит к концу. И нам значит, снова мы выделили Кришне время определенно. Ну, нам выделили время на передачу. Вот. А Кришна, я думаю, он вне времени и пространства. Да. Кришна – это сам время. Он сам время. Мы ничего не можем ему выделить. Все, что мы имеем, это от Господа, от Него. Итак, Володь, бери снова колокольчик. Так, берем колокольчик. И снова читаем Маха-мантру. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Ну вот, теперь это уже не просто пища, а это просад, это милость Господа Кришны, одухотворенная пища, пища, которая зарядилась прекрасной духовной энергией. И сейчас мы берем этот поднос с алтаря и, как всегда, сначала мы моем посуду за Кришной. И затем готовим какую-то нейтральную посуду, перекладываем салатик в эту вот мисочку, из которой можно есть самим, а посуду Кришны моем. Так, сейчас мы ее уберем в шкафчик. Всю укладываем аккуратно. Так. Ага. Можно сполоснуть поднос, если он загрязнился. Вот там были фрукты. Сейчас, секундочку. Йогурт. Все это надо смыть. Так. И убрать в чистое место, где будет храниться посуда Кришны. Ну и теперь, Володя, наступает самый прекрасный момент в нашей сегодняшней передаче. Да, вкусить милость Кришны, вкусить просад. Ощутить радость преданного служения. Вот два вида салата. Вот тебе немножко маха-просад, и мне. Давайте. Так. Замечательно с йогуртом. Хорошо, что у нас йогурта много в запасе. Много, не мало. Да. Ой, отлично. Так, теперь вот это попробуем. Ой, Ниргуна, это еще лучше. Лучше, чем та твоя сырая капуста, которую ты жевал вместе с майонезом. Точно. Да. Напомни, кстати. Да, кстати, майонез, я хочу сказать, это не простой майонез, а золотой майонез, то есть без яиц. Да. Потому что можно подумать, что вот это простой покупный. Преданный, пользуется майонезом. Совершенно другой. Мы давали этот рецепт в предыдущих передачах. Да. Поэтому слушайте радио Кришналока, слушайте передачу «Кухня Кришны». И вы будете питаться майонезом без яиц. И вы будете питаться правильно и служить вместе с нами Кришне. О, это замечательно. Ну вот и на этой благоприятной ноте мы будем с вами прощаться. Да. И сообщим вам, что вели эту передачу и подготовили как всегда, и как всегда вкушали просад. Бхакта Володя. Ниргуна Деви Даси. И Вриндаван Чандра Дас, наш замечательный звукооператор. Всего хорошего. До свидания. Хари Кришна. Душа твоя оставила тревогу. Подари цветок и плод сначала Кришне. Предложи свою любовь смиренно.